Глава первая. Страшнее монстра только демон. Перепила, наверное, вот и снится всякое. Мечтала я, в глубине души понимая, что никогда не проснусь. Ощущения от пустынного сухого ветра казались слишком реальными. Потрескавшиеся губы, которые я постоянно облизывала, не давали покоя. Они покрылись болезненными корочками. Ужасно хотелось пить. Наручные механические часы отсчитывали время. И только благодаря им я знала, что прошло уже больше суток. В одном из объемных карманов джинсов я хранила маленькую бутылку с водой, но она давно опустела, а местное солнце продолжало нещадно палить. Оно было другим, такое же яркое, как на земле, но с черной окантовкой, охватывающее светило загадочной туманной дымкой. Иногда мне попадались колючие растения, беспорядочно торчащие из земли, непременно поодиночке. Но сколько я ни пыталась подрыть их, и добраться до воды у меня ничего не получалось. Только пальцы стирались в кровь о песчинки. Острые, как осколки стекла. И знаете, к концу первых суток я смирилась с мыслью о смерти. Особенно ближе к рассвету, когда прохладу ночи сменила утренняя изморозь, и весь песок покрылся коркой льда. Хотя откуда ему здесь взяться? Воды-то нет. Но я бросила слезать его, пока солнце не стерло и не окончательно. И таким образом отвоевала для себя примерно пару столовых ложек жидкости. Правда, поранила рот. Иногда на горизонте я ловила странные шевеления. Песок ходил ходуном, устрашающе пузырясь, будто под ним кто-то полз. Тогда я напрягалась и старалась не шевелиться. Мои мысли занимали всякие глупости. Например, я думала о том, что так и не создала семью, не построила карьеру и даже не завела прочных отношений. С любовью вспоминала надоевшую учебу. Удивительно, но сейчас я была готова встречаться с Сашкой, даже не думая, но его здесь не имелось. Увы. К середине вторых суток к жажде добавился дикий голод. Живот умоляюще урчал, но мне нечего было ему дать. Вдали снова зашевелился песок. Только теперь казалось, что движение-то происходит ко мне ближе. Или я случайно пошла ему навстречу? Вздохнув устало, опустилась на землю. Ступни болели. Стянула один кроссовок и удручающе посмотрела на пальцы. На мизинце красовалась огромная мозоль, наполненная противной булькающей сукровицей. К сожалению, на второй ноге дела обстояли не лучше. Тогда я решила оторвать от майки пару полосок и сделать нечто вроде портянок, упрочняя носки. Сдаваться совсем не в моем характере. Этому научили долгие годы в детском доме. Я не для того терпела их, чтобы теперь погибнуть из-за проклятого камня. Кое-как замотав стопы и впихнув их в кроссовки, я со злостью схватила подвеску и дернула в намерении выкинуть идиотский рубин куда подальше. Но не тут-то было. Проклятая цепочка проникла под кожу прямо на глазах. Теперь вместо золотых звеньев на ключицах образовалась татуировка. Черный узор повторял каждый изгиб золотого изделия. Но дальше интереснее. На том месте, где когда-то поголился камень, в точности между грудей, теперь был камень. Только он наполовину погрузился под кожу, а его оправа тоже стала витиеватым рисунком. Я поскребла рубин ногтем, пытаясь подковырнуть и выкинуть к чертям. Но нет, он не поддавался. Более того, мне на миг почудилось, что внутри камня пульсируют сосуды и течет кровь. Прирос. Ну точно сон. Убедилась я после этого. Поднялась и побрела в сторону. Такого в трезвом мире не случается. Честно сказать, понятия не имела, куда иду. Но после того, как рубин забрался под кожу, внутри возникло интуитивное ощущение направления, словно в меня компас вставили. Магнит тянул определенным курсом. Я точно стала шагать по этому маршруту. Ведь все равно нужно двигаться. Какая разница, по указке камня или по собственному сомнительному предчувствию? Через час вдалеке показалась белая полоса. Она разделила черный песок и красно-синее небо, лишенное облаков. Я снова села. Подошва обуви протерлась, и теперь на месте пяток зияли пока небольшие, но явные дыры. Блин. Обреченно посмотрела на свою майку, уже прилично укоротившуюся. Ладно, сделаем из нее откровенный топ. Оторвала еще две полосы, забинтовав пятки. Сделала пару шагов вперед. Прямо передо мной зашевелился песок. В груди стало горячо, камень разогрелся, явно подстрекая к действию. «Беги!» — шепнул Рубин. И я побежала. Из последних сил, которых и так не осталось, черпая в обувь острый песок, падая, поднимаясь и снова падая. Дыхание сбилось, легкие горели огнем. Но клянусь, за мной гналась настоящая смерть, вполне реальная. Зловещее бурление песка, низкий клёкот неведомого зверя подталкивали вперед. Сложный сон становился кошмаром, объяснение которому не существовало. А когда я все же упала, готовясь к тому, что подземная тварь сейчас меня точно сожрет, глаза нашарили впереди то, чего там просто не могло быть. Озеро. Голубая вода посреди двухцветной пустыни. Водоем окружали деревья и даже небольшой лесок. Но местами ясно виднелась живительная влага, которую я жаждала сильнее всего на свете. Поэтому я встала. Снова. Спотыкаясь, поплелась вперед так быстро, как только умела, в тот роковой момент. Я оставляла кровавый след, но не видела его, потому что теперь у меня имелась цель, а двигаться в направлении нее гораздо легче, чем просто бежать в никуда. Когда у человека есть куда стремиться, все препятствия преодолеть гораздо легче. Все его существо собирается силами, чтобы достигнуть цели. И сказочный оазис на границе двух песков заманивал к себе истощенную, жаждущую путницу перспективы прожить еще один бестолковый день в этом пустынном ужасе. А жить мне очень хотелось. Я видела деревья. Уши оглушал загадочный клекот сзади. Он становился громче и ближе. Казалось, песочный монстр вот-вот схватит меня за ноги. Скорее всего, мне было предрешено рано или поздно оступиться. Адреналин бил в ушах бешеным пульсом, но тело слишком устало, обезвоженное, изнеможденное жестоким светилом, избитое песком. Ноги заплелись, и я споткнулась. Полетела вперед со всего размаха. Несколько раз бестолково взмахнула руками в воздухе, шлепнулась ягодицами на песок, испуганно обернулась. В том месте, где я только что стояла, разрывая черный песок, из недр земли вылез блестящий, лоснящийся хитином на солнце гигантский скорпион размером с лошадь. Он щелкал клешнями. Из пасти монстра капала слюна. На башке чудовища росла шерсть. Волосы уродливо спадали вниз, образуя одну сплошную грязную паклю. Вот черт! Не в силах встать, я попятилась, двигая попой и пятками, всеми остатками сил толкаясь от земли и кусая губы от напряжения. «Пить! Сейчас бы хотя бы глоточек!» Скорпион наступал. Кажется, у него не работало зрение. Чудовище двигалось исключительно на звук. Но, к сожалению, тихо двигаться я сейчас была не в состоянии. Начались корни деревьев, растущих за моей спиной. Они торчали из земли корявыми сухими ветками. Задний карман джинсов зацепился за один из них. Треснула ткань. Но мне некогда было думать о внешнем виде. Я пятилась дальше, а скорпион подступал, щелкая клешнями, будто стараясь нащупать добычу впереди. На диком рефлексе я заорала «Спасите!» и зажмурилась, готовясь встретить смерть. Однако ничего не происходило. Я распахнула глаза, боясь увидеть жуткую морду, нависшую надо мной, но вместо этого наткнулась взглядом на нечто другое. Передо мной спиной стоял мужчина. И он в подметке не годился никакому Сашке. Ростом явно больше 2 метров. Плечи широкие, бронзовая кожа сверкала под палящими лучами. На поясе незнакомца висел меч. Тонкое, но широкое лезвие слегка торчало из ножен. Но самым выдающимся оказался зад. Обтянутые широким поясом бедра, они же наряд его, скорее напоминая юбку, покроют чем-то вроде шотландского килта, только коричневое, из более тонкой кожи. Под ней читался силуэт выдающейся фигуры. Рельефных ягодиц. Мужчина что-то гортанно говорил. Я не сразу поняла, но прислушалась к его речи. «Это есть моя добыча! Идти прочь!» Судя по всему, скорпион понимал этого воина отлично, потому что зашипел в ответ, оскалился, показав в слюнявой пасти множество острых зубов, и сделал движение вперед, намереваясь напасть. Быстрый свист. «Детеныш!» выплюнул с пренебрежением воин. Тело, рассеченное надвое монстра, упало на песок. Только мужик, имеющий проблемы с грамматикой языка, вопреки моим ожиданиям, не спешил поворачиваться назад. Он согнул колено, осенил себя неким жестом, торжественно произнес: «Богиня Яра, спасибо, что послать мне вода и мясо». Я содрогнулась, увидев на голове мужчины рога. Они росли изо лба, чуть выше острых кончиков ушей. Моргнула. Он демон или эльф? Что-то этот сон совсем отдает лютой психоделикой. К Когда к дикарю нового мира примчались два скорпиона размером земных слонов, я едва не потеряла сознание от новой волны страха. Однако эти зверюги оказались ручными. Они ласково кликотали хозяину, который споро привязывал тело погибшего монстра к вьюкам на черно-глянцевых телах. На каждом животном имелось большое седло с продуваемыми сетчатыми бортами и крышей, создающей тень. Демона-эльф прикреплял добычу бережно, срезами от меча вверх, стараясь не проронить ни капли зеленоватой крови арахнида в песок. Сообразив, что мне вроде бы больше ничего не угрожает, я привстала и поковыляла к лазурной воде, намереваясь наконец утолить жажду. Аппетит при виде останков монстра, собирающегося меня сожрать, мгновенно испарился, но вот жуткая сухость во рту никуда не делась. Ковылять получалось откровенно плохо. Более того, я запоздало почувствовала боль в ступнях. С шипением потрогала зад, где на месте кармана теперь имелась огромная дыра, глубоко вздохнула. Прихрамывая на правую, особенно пострадавшую ногу, дошла до воды и села, с наслаждением тянув свежий влажный воздух, витающий над лазурным озером. Наклонилась, замерла, рассматривая собственное отражение. Там была я. И не я одновременно. Волосы из рыжих превратились в красные. Губы стали пунцовыми. К тому же распухли и потрескались. Чуть сдернутый носик стал еще милее, чем прежде. Глаза, кажется, остались такими же, как были. А вот грудь вроде выросла. Это что за преображение? А к черту! Я уже собиралась зачерпнуть воды, как мое запястье резко перехватили. Не пить! Лапище брюнета, которого я мысленно окрестила демона-эльфом, легко остановило мою руку. Я проследила за конечностью воина выше. Его руку покрывала вязь черных татуировок, довольно изящная. «Эй!» — оскалился я. «Отпусти, мне нужно попить!» «Не пить!» — снова повторил он, сильнее отталкивая мою руку от воды. «Нельзя пить! Это есть яд!» «Яд!» — прохрипела сухими губами. Воин кивнул. При этом глаза его бродили по мне, изучая. Я заметила, что радужки у него ярко-красные, с примесью бордо. Кровавый цвет. Ощутив легкое смущение, осторожно отняла руку, которую он все еще держал. Пальцы демона-эльфа были горячими, почти такими же обжигающими, как палящее солнце, под которым я скиталась полтора дня. Я беспомощно оглянулась. «Ну что тогда можно пить?» Воин нахмурился. Подошел к ближайшему дереву, наклонился, продемонстрировав мне обтянутые кожей ягодицы, на которые я теперь уже сознательно засмотрелась, приметив идеальные икры ниже, а также и крупные ступни в сандалиях. Такие на земле точно не носили. Подошва у них явно особенная, высоковатая, ее не стирает колкий песок. Тем временем демона-эльф встал, поймал мой взгляд. Самодовольно усмехнулся, расправил плечи и передал мне кусок корня. Выглядел его жест слегка подозрительным. Мужчина будто бы заигрывал со мной, предлагая питье. В пробелах татуировки воина стали просматриваться пятна оранжевой краски. Светили фонариками под рельефом бицепса. Я задачно свела брови на переносице. Как это пить-то? Ты не знать? Это есть необычно, покачал головой огромный мужик. Сходил за вторым корнем. Он осторожно снял с него сухую кожицу. Поднял и выжил прямо в рот. Некоторые капли пролились мимо и стекли по груди. Очень красивой широкой груди, напрочь лишенной волос. Одна из капель достигла коричневого соска, заставив тот сжаться от внезапной прохлады. Черт, демонюк это ходячий секс. Шумно сглотнув, я повторила за ним. И да, у меня получилось. Из корня потекла вода, по вкусу напомнившая огуречный сок. Свежая, слегка слоноватая и такая желанная. Я старательно выжила его до последней капли, а когда закончила, испуганно замерла, увидев демона рядом с собой. Он стоял близко, его красные глаза потемнели, а ноздри сжимались, будто он принюхивался ко мне. Потом он опустил взгляд ниже и зарычал. Утробно. Долго. Вибрации, исходящие из горла мужика, обладали странным диапазоном. Гортанные переливы лились песней, гипнотической мелодией, завораживающей и чарующей. Я сделала мысленную пометку. Похоже, местное население мужского пола так завлекает самок. Антрополог во мне любопытно изучал звучание, но в итоге задался вопросом. Отчего данный индивидуум так пялится на мою грудь? Посмотрела вниз. А там шоу мокрых маек. Точнее, не так. Топиков. Я ведь порвала весь хлопок на портянке. Мне стало нехорошо. Я понятия не имела, как здесь относятся к такому внешнему виду женщин. Традиционно более древние цивилизации выбирали закрытые наряды, особенно в пустынях, где мне довелось оказаться. «Ты быть моя жена!» — четко произнес рогатый брюнет, поигрывая широкими грудными мышцами. Татуировка на его руке сверкала еще ярче. Теперь казалось, что под ней течет лава. «Он что, мне так предложение делать собрался?» «Вряд ли мы совместимы с биологической точки зрения. Полагаю, мы относимся к разным видам». Поспешно стала лепетать я, пятясь прочь от страшного самца, явно возбужденного. Его кожаная юбка очень красноречиво топорщилась между ног. «Принц Песков, взять любую!» – безапелляционно заявил он. «Мы иметь детей от всех женщин». Ломанный язык местного населения едва ли полностью передавал суть того, что я пыталась толковать этому твердолобому рогатому мужчине. Однако основное он, как ни странно, уловил. Интересно, принц Песков – это титул такой? Наверное, этот воин здесь важная шишка. Я решилась бежать. Совсем не улыбалась мне перспектива вдруг оказаться замужем непонятно за кем. Он, конечно, красавчик, но мы ведь совсем не знакомы. И вообще… Ты не один тут, принц! Из-за дерева вышел второй монстр в светлой кожаной юбке. Его волосы были заплетены в белоснежную косу и переброшенное на плечо. Между ног тоже читались явные следы возбуждения. «Она быть моя жена!» добавил блондин с нажимом, вытаскивая меч из ножен. Тут я поняла, что меня и мой израненный зад ждут очень большие приключения.